Тебя выведет только одно — пуля, — подумал Харри. — Ты сам, — сказал Воллер и ушел. Глава 11. Воскресенье. Уход. Она лежала в постели и курила. Смотрела на его спину перед приземистым комодом, на то, как лопатки двигаются под шелком жилета, заставляя ткань переливаться оттенками черного и синего. Она перевела взгляд на зеркало. Его руки уверенными мягкими движениями завязывали галстук. Ей нравились его руки. Ей нравилось смотреть, как они работают. «Когда вернешься?» — спросила она и поймала в зеркале его взгляд и улыбку, тоже уверенную и мягкую. Она надула губки. «Так скоро, как только смогу, любовь моя». Никто не говорил этого слова так, как он. «Либлинг», «любимая». С заметным акцентом и напевной интонацией. Она словно заново влюбилась в немецкий язык. «Надеюсь, завтра вечерним самолетом», — сказал он. «Ты будешь по мне скучать?» Она не удержалась от улыбки. Он засмеялся, и она засмеялась. «Черт, ну почему он имеет над ней такую власть?» «Уверена, в Осло тебя дожидаются по уши влюбленные девушки», — она продолжала улыбаться. «Надеюсь». Он застегнул жилет и достал из шкафа пиджак. «Ты погладил носовые платки, любовь моя?» «Они у тебя в чемодане. Вместе с носками», — ответила она. «Отлично. Ты едешь навстречу с ними?» Он подошел к кровати и склонился над ней. «А ты как думаешь?» «Не знаю». Она обняла его за шею. «Каждый раз, когда ты возвращаешься, от тебя пахнет женщиной». «Это потому, что я никогда не уезжаю надолго, любовь моя?» «Как давно мы вместе?» 26 месяцев?» «Значит, вот уже 26 месяцев я пахну тобой». «И только?» Она притянула его к себе. Он легко поцеловал ее в губы. «И только?» «Извини, любовь моя. Самолет». И высвободился из ее объятий. Она смотрела, как он подходит к комоду, открывает ящик, достает паспорт и билеты, кладет их в карман и застегивает пиджак. И все это одним скользящим, точным движением, что одновременно и возбуждало, и пугало ее. И если бы большая часть его действий не сопровождалась той же точностью и уверенностью, она бы сказала, что он, наверное, всю жизнь учился уходить, бросать. Хотя за последние 2 года они столько времени провели вместе. Она знала о нем, но удивления мало. Он никогда не скрывал, что в прошлой жизни у него было очень много женщин. Говорил, что часто менял возлюбленных, потому что отчаянно искал ее. Бросал очередную, как только понимал, что это не она. И продолжал поиски до тех пор, пока 2 года назад прекрасным осенним вечером судьба не привела его в бар на Вацлавской площади, где он и встретился с ней. Самая очаровательная история беспорядочных связей, которую она когда-либо слышала. Во всяком случае, лучше, чем у нее. Она продавала любовь за деньги. «Зачем ты едешь в Осло?» «По делам», — ответил он. «Почему ты мне никогда о них не рассказываешь?» «Потому что мы любим друг друга». Он тихо затворил за собой дверь, и она услышала его шаги на лестнице, снова одна. Она закрыла глаза и подумала, что хорошо будет, если его запах останется в постели до его приезда. Потрогала цепочку на шее. С тех пор, как он ее подарил, она никогда ее не снимала, даже в ванной. Провела пальцами по кулону и вспомнила о его вещах, о белом накрахмаленном пастырском воротничке, который положила рядом с носками. Почему она о нем не спросила? Быть может, потому что чувствовала, она и так задает слишком много вопросов. Ей не хотелось его раздражать. Вздохнув, она посмотрела на часы и снова закрыла глаза. День был пустой. В 2 консультацию врача, и все. Она принялась отсчитывать секунды, а пальцы все гладили кулон.